Приветствуем всех на обратной стороне ЦИПС. Да, ЦИПСО. Друзья, всем ЦИПСО. Привет. ЦИПСО. ЦИПСО. Подводим итоги или пока еще нет? Итоги позже подведем. Да, сейчас хотел сказать, буквально вчера прочел новость. По-моему, в Нижнем Новгороде, в каком-то торговом центре, что-то там подростку петарда оторвала кисть. Мы то, что обсуждали на одной из предыдущих наших программ, да, то, что противник, опять же, то, что есть информация, что противник сюда, на нашу территорию, поставил, ну, скажем так, каким-то образом провез партию петард и фейерверков с взрывчатками. Ну, неправильно. Там, скажем, в петардах есть вот порошок, который взрывается, да, и там есть, скажем так, ну, условно говоря, там фитиль, который просто прогорает, там, да, химически, там, другой порошок, который там дымится, и у тебя есть время кинуть петарду. А противник сделал так, что поджигая петарду, она взрывается, а порошок, который до этого был в петарде, да, они заменяют на более мощный. Вот. И плюс фейерверки начинают поражающими элементами. Поэтому то, что мы говорили, следите за детьми, подростками, за их друзьями. Никаких петард, никаких фейерверков. Даже если эта информация недостоверная, нахрена проверять и рисковать? Но информация такая есть точно. Ну, надо сказать, вообще вся вот эта пиротехника, которая ввозится в Россию, там из Китая или откуда, она на самом деле очень мощная. Да. И даже когда вот Даня не сказал нам, что там как что-то там усилили или что-то специально делают, да, даже другие уже прошлые новые года, которые были и где люди отмечали, значит, Новый год вот при помощи, значит, этой пиротехники, было очень много пострадавших. После каждого Нового года МЧС, да, МВД, прокуратура пишет о том, что вот там пострадали, там выбило глаз, там что-то сгорело. Ну, то есть, как бы, ну, это, ну, происходит каждый год, да, а сейчас все еще бдительно ко всему относятся, значит, очень, да, все аккуратно, все позапрещали, да, во многих регионах запрет на пиротехнику, но тем не менее мы видим, все равно находятся, ну, глупые, ну, понятно, что дети, там, им не объяснишь, наверное, ничего, вот, но вот происходят вот такие теперь беды. Так, по сути того, что он теперь инвалид должен быть, ему теперь государство должно платить всю жизнь за инвалидность, да, плюс он еще и, я так понимаю, если он задействован был вот в этих всех мероприятиях, где взрывают там в Сбербанках, в супермаркетах, еще где-то, еще и неизвестно, там может быть и какая-то статья будет. Да, не, там я так и не понял, зачем он в торговом центре пытался поджечь петарду, вот, ну, непонятно, вот, но как бы сам факт. Просто, ну, друзья, мы видим сейчас, противник активизировался на нашей территории, видим, сколько неумных наших граждан, уже только то, что есть в открытых источниках по поводу поджогов, по поводу фейерверков в отделениях МФЦ или банков и так далее, их уже, по-моему, более 50 за неделю. Это только то, что, ну так, условно говоря, в открытых источниках есть информация. А можете умножать смело на 20. Да, вот чтобы не пугать. По моим наблюдениям, как бы, такое в СМИ попадает, ну, процентов 5. Вот. Ну и надо сказать, что мы только отмечали работу Федеральной службы безопасности, да, и вот буквально там пару дней назад снова, значит, во-первых, надо сказать, кстати, да, задержали человека, который собирался осуществить подрывы, да, значит, военнослужащего, плюс военного блогера какого-то в Москве, до сих пор, ну, для меня лично это тайна, вот, и плюс еще была, значит, группировка, которая отказалась сдаваться в плен, и там сотрудники, кстати, было видео, вот что удивительно, да, обычно как говорят, вот сотрудники, значит, применили оружие и уничтожили, значит, ну, подозреваемых в совершении там и терактов, или совершая, хотя пытаются там или планируют совершить, да, и, значит, сотрудники ФСБ уничтожают этих людей, да, и что интересно, что понятно, что я-то работал в системе МВД, да, и там немножко другие правила, а у сотрудников ФСБ там по поводу террористических всяких движух, у них там немного все жестче обстоит, то есть там, наверное, я так подозреваю, я просто в системе в этой не находился и не могу знать, как это со стороны вот, ну, там, бойца спецназа или оперативного сотрудника, да, вот, ну, знаю, как, допустим, в системе МВД это все происходит. И, ну, мне вот казалось всегда, да, что там сотрудник ФСБ, прибыв на место и зная, что этот человек точно совершил преступление, если он просто совершает какое-то кривое движение, в него можно уже стрелять с какого-то крутого пистолета, типа Гюрза, который пробьет две стены и потом двух террористов там, и так далее. Вот. Но после того, как появилась новость, что применили оружие и ликвидировали, да, выложили видео парня, который записывал на телефон в глазок. И я хочу сказать, что там бойцы спецназа до последнего упрашивали их сдаться. То есть там были постоянные предупреждения. То есть там был контроль не просто там прицелился, только человек дернулся, бах, и все. А там конкретно люди говорили, там, бросай оружие, убьем, там, бросай оружие, убьем. Да? То есть, казалось бы, вот, ну, приехали, все, можно там уже, там, ну, как бы, аминь, да? Нет, короче. Видишь, до последнего старались как-то, то есть подошли к вопросу, казалось бы, ну, бахнули и поехали Новый год отмечать. Нет, то есть до последнего пытались уговорить, пытались взять живых, получить какую-то информацию. То есть, ну, вот видно, что подход был очень профессиональный к этому мероприятию. Поэтому вроде бы мы видим, нам показывают, по сути, вот когда... кого-то взорвали и вот, на следующий день поймали человека, да, нам показывают, ну да, мы поймали, но уже это все равно убийство произошло, да, и как бы, ну многие такие, как бы, ну блин, ну что такое, да, даже президент отметил, сказал, что надо не допускать этого, да, и вот сейчас перед Новым годом нам показали буквально, как работают люди на предотвращение террористических актов, поэтому... ну, что можно сказать только большое спасибо людям, что вот мы готовимся к праздникам, да, наши бойцы на фронте, а вот, значит, Федеральная служба безопасности, как мы уже говорили, да, а город подумал, учения идут, да, вот, да, никто не знает, никто не видит, а работа идет. И снова умножайте на 20. Снова умножайте на 20, друзья, потому что не все попадает в СМИ. Вот. Поэтому это я к чему говорю? Это я говорю к тому, что наши спецслужбы работают круто. Вот. Поэтому молодцы, ребята. И что я хотел бы еще на что обратить внимание? Подожди, знаешь что, раз мы уже как бы дали оценку, ну, значит, безопасности, госбезопасности, да, но вот я хочу сказать, я совсем недавно был на Красной площади. Так. И обратил очень интересный момент. Значит, шли полицейские наши, вот, и я так издалека смотрю и увидел, думаю, ну, идет с длинным стволом, с автоматом Калашникова, думаю, наверное, это какая-то, ну, выдали на случай, если вдруг какое-то нападение будет на Красной площади на кого-то или еще что-то, да, я думаю, да ну, как бы обычно... В большом скоплении, ну, людей у нас всегда запрещалось использовать именно длинные стволы, да, всегда были какие-то вот укороченные, малогабаритные, там, с там, пониженной мощностью патроны, чтобы меньше рикошетов и так далее, да, там всякие ПП-2000, ну, там, А-91, ну, ладно. И потом, когда я подошел ближе, там ребята остановились патрульные, да, и я, ну, подошел ближе, подкрался так, знаешь, сзади, это по привычке, короче. Я смотрю, а у него 12-й калибр. То есть получается, что все-таки безопасность не только пытаются задавить РЭБом, там, да, и ПВО, большие беспилотники, но и на случай, если будут применяться какие-то маленькие FPV-дроны, там, со сбросами, или, ну, FPV-дроны, допустим, камикадзе, или мавики со сбросами, да, вот полицейских, значит, кто-то вооружил, кто-то додумался и вооружил, значит, вот гладкоствольными 12-миллиметровыми оружием. Так что, ну, кто-то все равно уже не шутит, скажем так, а здраво оценивает какие-то угрозы. Так что есть, видимо, и инициативные люди и вот в системе МВД тоже. Конечно. И я вот как раз хотел сказать, что таких людей становится больше, горизонтальные связи распространяются активнее, и в конце этого года это заметно, причем во всех структурах, во всех ведомствах. Вот, то есть некоторые моменты вот с бюрократическими вот этими штуками, да, и промедлениями сотрудники и ФСБ, и МВД на свой страх и риск, потому что это запрещено должностными инструкциями и всем остальным, да, то есть, ну, нормами права, условно говоря. Они понимают необходимость принимать решения и брать на себя ответственность, и делают это, и таких очень много в разных структурах. Поэтому я хочу сказать, что честь вам и хвала, друзья, потому что во многом и успехи на фронте, и в целом наша держава сильна благодаря вот таким инициативным людям. Поэтому всем сотрудникам ФСБ, сотрудникам МВД, сотрудникам Минобороны, кто проявляет инициативу, не боится брать на себя ответственность и принимает решения ради блага общества, ради блага нашей страны, вопреки своим интересам, честь вам и хвала, вы вообще лучшие люди страны, красавчики, как и наши фронтовики, потому что от вашей деятельности и вашей инициативы зависит также жизнь наших фронтовиков, ну и гражданского общества в том числе. Поэтому, братья, вы красавчики, вы красавчики. Так, ну теперь то, что ты хотел сказать, а я тебя перебил, как всегда. Блин, я уже забыл. Ну, тогда давай я напомню что-нибудь тебе. Вот вышло видео, где, значит, ПВО сбивает Санта-Клауса, да. Ну, это, наверное, ну, я так понимаю, наверное, делала все та же команда, что и делала ранее видео, да, и там, в принципе, некоторые наши коллеги накинулись на них и начали их критиковать. И по делу, в принципе, да, потому что, ну, там какой-то, ну, реально глупость, какая-то, ну, детская сказка, летит Санта-Клаус, его сбивает ракетой, ну, какой-то там, ну, немного ребят не туда понесло, но я хочу сказать им, если они до этого делали все вот те видео, которые мы оценивали и говорили, что классные видео, и здесь немножко они подобосрались, ну, в принципе, их надо просто пожурить, но... Пускай они дальше делают всю ту же работу так же профессионально, как они делали до этого. Да? Были очень классные видео, мотивационные такие вот, ну, брали за душу, да, но здесь они немножко не в попад. Почему? Потому что, ну, мне кажется, там, ну, глумиться над какими-то детскими персонажами, ну, это какое-то такое себе, да, тем более у нас, ну, надо понимать, что у нас такой вот постоянный у нас штормит, короче, да. У нас то наши американцы друзья, то наши американцы враги, короче, да. Сегодня мы сбиваем Санта-Клаусов, ПВО. Завтра Трамп, значит, с Владимиром Владимировичем найдут какой-то общий язык, там, подерят Европу, там, я не знаю, что они там сделают. Значит, ну, возможно, там отношения будут выпрямляться, возможно, нет. Но на простых людей, на простых американцев, мне кажется, так же, как на простых россиян, русских людей, это влиять как бы не должно, потому что многие дети уже, многие поколения воспитаны там на Том и Джерри, на Микки Маусах и так далее. Давайте будем еще их расстреливать. Давайте будем ездить на танки в окопах, значит, вместе с хохлами будут сидеть Микки Маусы, и мы будем стрелять в Микки Маусов. Ну, то есть, какой-то немножко какая-то шиза произошла, вот. Поэтому тут надо стремиться не, ну, не глумиться над чем-то, не запрещать что-то, а стараться делать лучше наше, да. Но мы пока видим, что не сильно с этим справляемся. Да, ставлю свои 5 копеек. Ну, во-первых, не ошибается тот, кто ничего не делает. Вот иногда бывает полет творческой фантазии... Разгуляется так? Заводит не туда, да. Поэтому в данном случае, конечно, это получилось трэшово. Ну, объективно. То есть, ну, опять же, если это те же люди, которые делали предыдущие крутые ролики... то это поворот не туда. Да. Но вы все равно красавчики, хоть появился трэш. Но если это какие-то новые люди, то я хочу сказать этим новым людям. Друзья, вот этот ваш материал, он в каком-то украинском стиле. Вот, где мы не можем в Черном море риперы сбить, боимся, которые вражескую артиллерию и авиацию, скажем так, и разведданные собирают и корректируют удары по Крыму и по югу нашей страны. Вот. А снимаем вот такие победные, блин, ролики, где сбиваем Санта-Клауса и так далее. И это выглядит, ну, реально, ну, мягко говоря, не очень. Вот украинцы любят, вот у них такие там перемоги все вот эти на картинках, там все это понятно, как бы. Ну, я имею в виду их пропаганда, потому что солдаты у них мощные, мы это понимаем, как бы, да. Вот, несмотря на то, что они уебки, как бы, но стоит отдать им должное. Вот, но опускаться до такого уровня не нужно. Пусть вот украинцы этим занимаются, они эту нишу заняли, вот такой херни, блин, фантастической. Пусть занимаются, нам, ну, не нужно это. Все. Ну, я с тобой согласен, я стараюсь даже это немного пресекать. Почему? Потому что вот у меня даже недавно произошел казус, когда подписчика забанили за то, что он... Да, когда, значит, за то, что он начал писать, что Ленина надо закопать. То есть я говорю, слушай, ну ты же действуешь так же, как вот хохлы, короче, да. У нас уже был период в 91-м году, когда мы тоже там валили памятники и так далее. Я говорю, ну давайте уже до этого, ну, не опускаться. И поэтому, когда там люди начинают там проклинать царя, там проклинать Сталина, проклинать там еще кого-то, да, я всегда стараюсь это все, ну, пресекать, запрещаю. Почему? Потому что, ну, это все равно, это наша история, это уже исторические моменты. Я, кстати, был октябренком, пионером, меня так с трудом хотели брать, короче, ну, в итоге взяли, но в итоге, как бы, ну, это наша история, мы жили, там, дедушка Ленин, там все, ну, как бы... Я не вижу ничего уже плохого в этом, это уже отошло. Наши дети, наверное, уже и не знают, кто там такой дедушка Ленин и так далее. Может быть, знают, но так. Поэтому там глумиться над историческими какими-то поворотами, но это уже вот напоминает именно хохлизм какой-то такой, знаешь. А давайте, вот мы сейчас Ленина закопаем, и у нас доллар будет снова по 28 рублей, короче. Нет, ребята. Так вот, вуду-магия так не работает, короче. Если мы закопаем Ленина, доллар все равно будет 102. Это совсем другие процессы. Поэтому, ну, люди, видишь, как думают, что надо все-таки что-то придать кому-то земле. Но если это и придавать земле, но это должны быть какие-то референдумы, да, там, ну, решать должны, я не знаю, там, в Думе, или там вся страна должна, значит... там, я не знаю, на госуслугах голосовать, там, понимаешь? Ну, вот я, кстати, не попал еще, ну, в мавзолей посмотреть на нашего вождя пролетариата, вот, надеюсь, что когда-нибудь успею сходить, глянуть, вот, все равно это историческая личность, да, поэтому нравится нам, не нравится, там, да, ну, да, у нас вот были, вот, у нас в России вот такая вот какая-то странная история, короче, да, мы могли там взять семью там вместе с детьми там убить, там, да, потом у нас какие-то боролись с церквями, потом церкви обратно делали, ну, то есть какие-то у нас были странные вещи, штормило, да, штормило, как ты говоришь, штормило. Да, штормило, вот, поэтому об этом надо помнить, это надо знать, как бы, чтобы впредь не совершать подобные вещи, да, и, соответственно, вот эти вот ролики, да, где вот мы, значит, боремся со всем иностранным, бороться надо с иностранным, чтобы мы сами делали лучше, вот, чтобы, ну, какие-то были вещи, о которых знал весь мир, там, да, вот, допустим, вот у нас была компания ЧВК «Вагнер», да, ее знал весь мир, короче, да, там, просто все ее знали, и уважали, и боялись, да, вот, и не, там не надо было вкладывать деньги в рекламу, ничего, они просто делали лучше всех, и все, и на остальных всех, скажем так, фронтах, медийных, фильмы, там, мультики, там, компьютерные игры, нам надо делать то же самое, да, нам надо преуспевать, да, но у нас немножко бывает какой-то такие перекосы, что мы лучше сделать не можем, поэтому мы возьмем, просто запретим, предположим, да, и либо, значит, ракету запустим в Санта-Клауса, ну, это какой-то неверный путь, вот, допустим, смотри, вот, опять же, да, самый популярный фильм на Западе. Ну, я всегда смотрю, да, я думаю, я не один смотрю. Мы все смотрим, короче, «Крепкий орешек», да, на Новый год. Там крутой полицейский приезжает к своей жене, да, дом захватывают террористы, и вот он на Новый год, крутой такой вот американец, значит, расправляется со всеми бандитами, да, и террористами, которые там, ну, задумали плохое. И у нас, да, значит, фильм на Новый год. Два алкоголика не могут поделить бабу, короче, вот, операция с легким паром, да, это не вот один там, ну, какие-то, ну, короче, хотел обозвать, но не буду, потому что все-таки актеры там, да, и вот каждый год мы смотрим, как два, короче, пьяных чувака, они вот и не могут определиться там, что к чему, да, ну, то есть, ты понимаешь, да, ну, как бы вот, вот как бы все, вот он весь ключ, короче, разгадки, да, здесь крутой чувак убивает плохих парней и приходит Рождество, он спасает заложников, да, такой, ну, как хороший герой победил, вот, значит, новогодняя сказка рождественская, да, и здесь просто два алкоголика, короче, перепутали что-то там, ну, ну, бред, короче, да, и вот каждый год ты на это смотришь и понимаешь, что пока вот мы не поймем, как это все, как развязать этот узел, у нас вот будут постоянные перекосы. У нас вообще советский кинематограф очень многое внес, скажем, большой вклад внес в феминизм и в победу феминизма. Вот, потому что у нас очень часто главные действующие персонажи мужского рода изображались, ну, как слабыми перед женщинами, выпивающими. Вот. А женщины изображались такими, как бы, неприступными, самодостаточными, успешными людьми, да. Та же «Москва слезам не верит», как бы, и так далее. Поэтому, а что такое телевизор? То, что видят глаза, особенно для подрастающего поколения, это ориентир, то есть это модель поведения. То есть мужчина, для мужчины нормально вот так – бухать и бегать и преклоняться перед женщиной, да. А женщина – это вот как дьявол носит Прада, это вот бизнес-вумен и тому подобное. И сбиваются модели, то есть мужчина перестает быть главой семьи. Вот. Причем в Советском Союзе очень сильно пиарилось, причем социальные ролики даже снимали о том, что зарплата мужчины обязана быть у жены. Все, при любых, как бы, и так далее. Поэтому вот эти нюансы, они повлияли, как бы, на то, что некоторые сбои произошли вот в мировоззрении женщин, мужчин. Вот. И мы отошли от природного. Ну, то есть это пример того, как работают информационные технологии. Вот. И сейчас мы от этого в том числе страдаем. Вот. Насчет Деда Мороза ты абсолютно правильно сказал. Еще хотелось бы добавить, да, что есть еще споры даже, какой Дед Мороз правильный. В синей шубе или в красной шубе. Понимаешь? В общем, это такая тема. Вообще информационные технологии – это вещи. Вот и наша история, которую штормит, это пример того, как информационные технологии влияют на поведение миллионов. Просто. Сегодня вот говорят вот так, вот люди ведут себя вот так. Потом говорят вот так люди. Опять же, раньше просто люди выступали на площади, собралась толпа, и выступал Ленин там или еще кто-то, да, и информацию доносил через газеты, через листовки, через личные выступления. Сейчас есть интернет. И вот на что я хотел бы обратить внимание. Вот меня как-то, да, методичку опубликовал, меня вот многие раскритиковали, особенно когда я, там фраза такая есть, и в комментариях у нас тоже, вот, там есть фраза, что каждый, сейчас я попробую ее зачитать, блин, пытаюсь PDF-файл открыть, у меня реклама вылазит, когда я уже разберусь в этих технологиях Samsung, вот. И в начале методички у меня есть такой момент, что каждый, короче, я на память вам скажу, каждый обладатель смартфона – это мобилизационный ресурс, наш или противника. Игнорировать это глупо. Не пользоваться этим и недооценивать этот фактор опасно, очень опасно. И многие такие, да что ты несешь, какой мобилизационный ресурс, там, тому подобное. А вот теперь смотрим, что происходит по России. Да, поджоги, так, как с людьми связываться, как на них влияют, что у них в головах и тому подобное. Все, обладатель смартфона, это и если мы не начнем работать с населением, ну, государство, да, объясняет, что не нужно общаться с незнакомцами, вот как минимум, потому что специалист, который тебе звонит, профессионал, он уже заранее знает, кому он звонит, у него уже, в принципе, все, что он смог собрать, там, через соцсети и так далее, на человека, через базы данных. Он собрал. Он уже знает, какой ключ подобрать. Поэтому государство должно каждый день людям говорить, не общайтесь с незнакомцами, не общайтесь с незнакомцами. Нам не надо показывать по телевизору гей-парады. Нам надо показывать, как работают вражеские спецслужбы и объяснять это народу. Хватит этих гей-парадов. Тратьте эфирное время на информационную безопасность. Вот и все. И учитывайте тот факт. Сейчас реально, учитывайте тот факт, что каждый пользователь смартфоном мобилизационный ресурс противника, надо этим пользоваться. И просто сейчас запретят смартфоны. То есть, если мы не можем как бы этим пользоваться в своем сегменте, да, который у нас подконтролен, и пытаться на людей, на свой сегмент влиять через смартфон, вот, то значит нельзя давать противнику, значит надо запретить смартфоны. Снова переходим на Nokia 3310. Ладно, это краткое было отступление. Что дальше обсудим? Да, я не знаю, там по боевой обстановке надо, я думаю, что-то. Слушай, ну вообще можно сделать итог года, вот, и прогнозы на следующий год. Важная тема. Сейчас все рассказывают про перемирие и тайный перелет тайного человека в США. И сейчас будут договорники и так далее. Друзья, это невозможно. Даже если сейчас, прямо сейчас все сразу захотели, вот просто ебанулись безвозвратно, и все сразу захотели договориться, вот прямо сейчас. Это процессуально, ну, физически невозможно вот прямо сейчас договориться. Вот. То есть вот... Сколько в подобных исторических ситуациях договаривались люди о перемирии? Тот же корейский сценарий, да, Южная и Северная Корея. Сколько там было встреч? Вот, и тому подобное. Просто невозможно. И в нашем случае нам это невыгодно сейчас. Ну, то есть, надо только сказать, что чем отличается корейский сценарий? Потому что и к нему периодически в дебатах люди как-то ссылаются на него. Но надо сказать, что корейский сценарий, это Корею разделили на две части. И с одной стороны корейцы, и с другой стороны корейцы. Да, да. А у нас корейского сценария не получится, потому что та часть, которая, скажем так, отпала, это стала Российская Федерация уже. То есть это не две теперь Украины, это теперь Россия. Братуха, я здесь с тобой не соглашусь. Не соглашусь, потому что корейский сценарий произошел в 91-м году. Вот и все. В данном случае русские воюют с русскими. Ну, образно говоря, да? Ну, как аргумент, да, можно это принять. И вот и все. Просто в 91-м году это произошло без войны. Нас просто, нашу страну раздробили без войны. Вот и все. Поэтому, а когда начали геноцидить русских и... начали появляться там и военные базы и так далее. Вот в 18-м году первая военная база появилась в Очакове, натовская на Украине, Очаков, Одесская область. Они назвали это центр НАТО. Типа тут, информационный центр НАТО. Типа, ну это не база, это не военная тема, это просто информационный центр НАТО. И чем же вы там занимаетесь? Вы там, да? А потом мы под Яворовским полигоном, там они создали свою базу небольшую. Ну и вопрос постановок ракет был, в принципе, решен. Это был вопрос, наверное, пары лет. То есть, если бы не СВО, я думаю, уже вот в данный период, 24-й год, уже бы ракеты какие-то в Черниговской области стояли. С дистанции до Москвы где-то сколько там, 480 где-то километров. Вот. Поэтому тут такой момент как бы. Ну, мы еще пока не знаем, чем закончится это кино. Ну да, чем закончится? Нам всю территорию Украины надо брать под контроль. украинцы согласились, чтобы их страна стала полем боя между НАТО и Россией. Украинцы согласились, чтобы их жители стали пехотой НАТО в войне с Россией. Чем она закончится? Мы должны брать эту территорию под контроль. Этих людей. Все. Убить Кстати, всех, кто хочет убить нас, и взять под контроль эту территорию. Я недавно смотрел интервью русскоязычного финна. Он там, ну, образованный человек там и так далее. Он вообще говорит, что 80% финнов не согласны были с тем, что, ну, они идут в НАТО. То есть, говорит, у нас как бы все прекрасно понимают, и, говорит, были шикарные отношения, и, говорит, ну, никто как бы это не одобрил на вот обычном уровне простых людей, но вот политика, видимо, так. Да. Политики приняли решение и вот так спешно запрыгнули туда. Ну, тут же момент какой, понимаешь, в чьих руках финские СМИ, так и будет. Сейчас они не согласны, потому что не успели подготовить их мнение. А финское правительство, проамериканское, да, увидели юридический, ну, даже, может, не юридический, ну, скажем так, мотив. Мотив, который будет понятен всем, ну, хоть как-то, да, о вступлении в НАТО. Вот смотрите, что Россия делает со своими соседями, мы тоже соседи, вступаем в НАТО, пока и на нашу территорию не вторглись. Все, мотив, как бы, да. Вот. Тупой, ну, тупой, да, но мотив. Все, вступили. Вот. Но общественное мнение подготовить не успели. Вот. Ну, они его пройдет пару-тройку лет, подготовят. Вот. Начнут давить на 39-й год. Там у финнов очень много причин есть с нами воевать, исторических, как бы, там найдут, о которых нет, нарисуют. Поэтому в чьих руках СМИ, тот и будет диктовать, как бы, свои нарративы, свои условия. Поэтому эта история еще надолго. Вообще, ну что, мы поздняк. Подводим итоги года или завтра? Да нет, давай завтра хочешь? Не, ну все равно завтра какая-то цепса должна быть, наверное. Или, так, как? Супер. Или нас так отпустят, мы завтра лучше не будем. Лучше 31-го. Да, поэтому завтра попробуем подвести кратко. Ну и, может быть, просто там еще поприкалываемся. Какие-то смешные темы, то грусть уже надоела, если честно. Да, покривляемся. Кривляемся, да. Всем хорошего. Завтра.